«Кагикар!» — прокаркала ворона, и Чарли Блейк готов был покляться даже перед судом, что в переводе на человеческий язык это означало «да, да, да». «Мачты и паруса!» — взревел варяг. «Если бы эта ворона могла говорить по-нашему, она рассказала бы много интересного, но...» Птицы не разговаривают в Канзасе, и Элли очень нескоро узнала, что случилось со Страшилой и Железным Дровосеком, и как они попали в беду. Через пустыню. В эту ночь в доме фермера Джона почти не спали. Элли умоляла отца и мать отпустить ее в волшебную страну. Чарли Блэк вызвался сопровождать ее. Он странно любил всякие опасности и приключения, а тут предстояло такое путешествие, по сравнению с которым поездка к островитянам Куру-Кусу была легкой прогулкой. Моряку очень хотелось увидеть своими глазами чудеса волшебной страны, маленьких человечков, живунов, мигунов и соломенного страшилу, получившего от Гудвина умные мозги из-за трубей, булавок и иголок, железного дровосека с его шелковым сердцем, говорящих зверей и птиц, город, украшенный изумрудами. Уговорить фермера и его жену оказалось делом нелегким. Джон и Анна ни за что не хотели расставаться с дочерью, но в конце концов слезы Элли и красноречие Чарли Блэка победили. После того, как родители Элли согласились отпустить ее, сборы потребовали немного времени. Чарли Блэк, Элли съездили в соседний городок к Джеймсу Гудвину, который, выйдя из цирка, держал там бакалейную лавочку. Бывший волшебник встретил Элли с большой радостью и очень любезно приветствовал моряка Чарли, когда узнал, что он приходится ей родным дядей. Элли рассказала Гудвину об удивительном послании из волшебной страны и показала ему рисунок. Гудвин, растолстевший за время спокойного сидения в лавочке, долго и внимательно рассматривал рисунок, а потом с гордостью сказал: «Уверен, что этот лист додумались послать умные мозги страшилы. А кто ему их дал? Я. Сознайся, Элли, что я был не таким уж плохим волшебником». «Да-да, конечно», — охотно согласилась Элли и спросила: «А вы отправитесь с нами в волшебную страну выручать железного дровосека и страшилу?» Вопрос застал Гудвина врасплох, и он надолго задумался, потом решительно сказал: «Нет, не поеду. Хватит с меня волшебников, волшебниц и всяких волшебных дел». Чарли Блэк шепнул племяннице, что от такого трусливого помощника мало будет пользы в их рискованном путешествии, и Элли кивнула в знак согласия. Ранним ясным утром Чарли Блэк, Элли, песик Татошка и ворона отправились на северо-восток в том направлении, куда ураган унес домик-фургон с Элли и Татошкой больше года тому назад. Шли пешком, ночевали в поле, в палатке, которую Чарли сам шил из непромокаемой шелковой материи. Палатка имела двойные стенки, ее можно было надувать воздухом, и тогда она превращалась в плот. На этом плоту путешественники приплывали реки, встречавшиеся на пути. И вот после многих дней пути почувствовалась близость великой пустыни. Знойное дыхание ветра опаляло загорелые лица пешеходов. Колодцы и источники стали очень редкими, и моряк Чарли после каждой стоянки запасался водой. Начали попадаться песчаные дюны, поросшие редкой травой. В них прятались огромные ящерицы, высовывая из нор безобразные головы. Они были так страшны, что даже отважный Татошка не осмеливался на них нападать. Дни были невыносимо жаркими, а ночи холодными. Наконец путешественники вошли в последний лес, который рос на пути в волшебную страну. Дальше за лесом начиналась великая пустыня, необъятное море песка. Пытаться идти пешком по пустыне было бессмысленно. Здесь, в лесу, Чарли Блэк нашел подходящие материалы для постройки сухопутного корабля. А инструментов он имел достаточно. Когда сухопутный корабль с длинной мачтой и палубой, огражденный невысокими бортами на широких колесах, был готов, моряк и Элли выкатили его на опушку леса. Великая пустыня раскинулась перед ними без конца, без края, грозная и торжественная в своем безмолвии, чуть волнистая, и мелкие желтые песчинки с легким шорохом катились по ней, подгоняемые ветром. Моряк снял шапку. «Она напоминает мне океан», — тихо сказал он. Эллис смотрела на великую пустыню расширенными от страха глазами. Однажды девочка уже пересекла ее в домике, летящем среди облаков. Но тогда путешествие совершилось помимо ее воли. Большую часть она проспала и проснулась уже в стране живунов. Как-то встретит ее пустыня теперь. «Ну, что же, пустыня!» — весело воскликнул Чарли. «Я боролся с океаном, поборюсь и с тобой, тем более, что вы схожи, как брат и сестра». Оставалось только ждать попутного ветра. Попутный ветер был необходим, потому что деревянная тележка под парусом не могла лавировать так свободно, как корабль в море. Чарли Блэк поставил на открытом месте флюгер. И Элли, просыпаясь по утрам, первым делом бежала к нему узнать направление ветра. Терпение путешественников испытывалось недолго. Через 3 дня рано утром подул юго-западный ветер, быстро усиливающийся. Всю поклажу, кроме вещей, необходимых для ночлега, Чарли, Блэк и Элли складывали на палубу своего корабля. Так было и теперь. Бочонок, наполненный свежей водой из соседнего родника, уже стоял на месте. Провизия и прочие тоже были погружены. Моряк натянул веревку, и на мачте поднялся парус, сделанный из все того же шелкового полотнища. «Дядя Чарли, это полотнище у тебя превращательное!» — вскричала Элли, взбираясь на палубу. «Как ты сказала?» «Все превращательное полотнище, ведь оно может превращаться во все, что угодно». «Очень хорошее слово», — сказал моряк. «Так его и назовем». Ветер наполнил парус, и тележка мягко покатилась по песку с развивающимся флагом, клетчатым платочком Элли на мачте. Сухопутный корабль быстро несся в нужном направлении. Туча мелкого песка кружилась вокруг корабля, но моряк Чарли предвидел это неудобство и пошарил в одном из своих многочисленных карманов, достал оттуда очки для себя и для Элли. Стекла очков были окружены плотными сетками, прилегавшими к лицу. Это не позволяло песку залеплять глаза. Смотреть было хорошо, но разговаривать все равно было нельзя. Стоило открыть рот, как туда сразу врывалась пыль. «А ты не разговаривай», — посоветовал Чарли девочке, и все свое внимание обратил на управление парусом. Тележка стремительно мчалась по толстому слою песка, ее широкие колеса не вязли в нем. Перекидывая парус вправо и влево, капитан сухопутного корабля слегка изменял курс и объезжал холмы и впадины. Время перевалило за полдень, когда на горизонте блеснуло что-то похожее на серебристую гряду облаков. Но зоркий глаз Чарли не обманулся. «Горы!» — радостно воскликнул моряк. «Вижу горы!» Элли от восторга захлопала в ладоши. С каждой минутой горы становились ближе, виднее, и уже можно было различить голые черные вершины и ослепительно сияющие снега на склонах. «Еще час-другой, и мы будем у подножия хребта», — сказал Чарли, лишь бы только ветер не утих, но ветер не стихал. Тележка неслась все так же быстро, и у моряка было весело на душе. Однако скоро его стало одолевать беспокойство. Сухопутный корабль почему-то начал сбиваться с курса, упорно уклоняясь на север. Капитан не мог понять, в чем дело. Судя по компасу, ветер не изменился. Рулевое управление действовало исправно, и все-таки Чарли Блэку никак не удавалось выдержать ранее взятое направление. Капитан озабоченно взглядывался вперед. Внезапно за песчаным холмом показался камень величиной с дом. Он лежал на пути корабля, и Чарли Блэк налег на руль, чтобы объехать каменную громадину. Но что это? Корабль потерял управление и помчался прямо на препятствие. Капитан поворачивал руль. Потом изо всей силы налег на тормоз. Все напрасно. Чарли даже спустил парус, но тележка, словно взбесившаяся лошадь, неслась все быстрее и быстрее. Катастрофа стала неминуемой. Моряк едва успел крикнуть: «Элли, держись за мачту!» Как трах! Корабль с треском ударился о скалу. Пассажиры и вещи, смешавшись в кучу, полетели вперед. Сила толчка оторвала Элли от мачты. Девочка стукнулась о палубу лбом и набила себе шишку. Чарли Блэк упал на спину, но, к счастью, удачно. Татошка визжал, придавленный бочонком, но, вытащив песика, Элли убедилась, что он цел и невредим. Ворона не пострадала, защищенная прочной клеткой. Она только громко каркала. Поднявшись на ноги, Чарли осмотрелся. Судно стояло, накренившись на один бок, как настоящий корабль, потерпевший крушение. Свесившись через борт, капитан убедился, что передняя ось тележки разлетелась пополам. «Ах, я старая копченая селедка!» — обругал сам себя моряк. «Не сумел справиться с рулем!» «И что это случилось с судном? Я готов поклясться, что чертов камень притягивал его, как магнит железа!» Проклиная и себя, и корабль, и скалу, Чарли принялся разыскивать инструменты, чтобы начать ремонт тележки. Тем временем Элли, наведя порядок на палубе, спрыгнула на песок и пошла вокруг камня, надеясь укрыться за ним от ветра. Девочка скользила взором по бокам скалы, изрытым трещинами, и... Странная вещь! Элли показалось, что причудливый узор трещин складывается в буквы. Она подошла вплотную к скале, ничего не разобрать в беспорядочном переплетении линий. Девочка догадалась отойти подальше, и теперь совершенно ясно различила кривые буквы «Г» и «Н».

«Похоже, что камень не отпустит нас от себя», — помрачневшим голосом сказал моряк. Элли вздрогнула. «Все-таки не надо падать духом», — продолжал Чарли. «Будем думать. И, быть может, нам удастся пересилить чары Гингемы». Весь день прошел в мучительных пытках. Не раз пробовали путешественники уйти от камня, то пятясь, то ползком. Напрасно. Сила волшебства была неодолима, и утомленные неравной борьбой моряк и девочка возвращались в лагерь. В обед и ужин порции пищи и воды были уменьшены вдвое. «Чем дольше мы здесь продержимся, — говорил Чарли, — тем больше возможностей, что нас выручит какая-нибудь счастливая случайность, а потому подтянем потуже поясам». Следующее утро не принесло ничего нового. Опять бесплодная попытка перехитрить камень и унылое возвращение. Но Элли удивило поведение вороны. Птица билась в клетке и кричала так выразительно, точно хотела выговорить: «Отпустите меня на волю!» Девочка сказала: «Дядя Чарли, давай выпустим ворону. Ну зачем бедняжка мучается с нами?» «Бедняжка!» — проворчал моряк. «Эта бедняжка завела нас в беду, а сама хочет улепетнуть?» «Ну, дядя Чарли, ну не притворяйся таким жестоким. Ведь ты же добряк!» Чарли, открыв клетку, подбросил ворону вверх. «Улетай, коварное создание! Если колдовской камень тебя не удержит!» Ворона села Элли на плечо и что-то каркнуло ей в ухо. Потом легко взмыла вверх и исчезла вдали. Моряк удивленно молвил: «Клянусь колдунами и ведьмами, она легко пошла по курсу, но как же получается, что камень ее отпустил?» Подумав, Элли сказала: «А зачем ей удерживать, коли она жительница волшебной страны?» Чарли невольно улыбнулся, а девочка продолжала: «И, по-моему, ворона посоветовала нам не терять надежды». «Живем, увидим», — грустно сказал моряк. Съестные припасы, особенно вода, убывали быстро. В сухом воздухе пустыни жажда одолевала людей неимоверно. Чарли старался ограничить дневные порции, но Элли просила пить так жалобно, что сердце старого моряка не выдерживало, и он давал девочке несколько глотков воды, а когда она с великим наслаждением ее выпивала, Татошка становился перед моряком на задние лапки, смотрел на него и слабо шевелил хвостиком. Приходилось давать воды ему. Увеличивая порции для Элли и Татошки, одноногий моряк сокращал свою. Он похудел и высох. Кожа на его лице обвисла складками. Спасение. На седьмой день бочонок опустел. К обеденному часу не осталось ни капли воды. Элли впала в забытье. Закаленный моряк еще держался. В один из моментов, когда Чарли силой воли стряхнул с себя оцепенение, он удивленно встрепенулся, протер глаза. Ему показалось, что вдали движется черное пятнышко. Но что могло двигаться в этой страшной мертвой пустыни. И однако пятнышко росло, приближалось. Ворона! Клянусь рифами Курукусу, это возвращается ворона! Заорал Чарли с неведомо откуда взявшейся силой. Какая им будет польза от этого возвращения, старый моряк не знал, но сердцем чуял, что птица возвращается неспроста. Вот она уже недалеко. Моряк видел, что она летит с трудом, сильно и резко взмахивая крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Что-то клонило птицу к земле. Что? Зоркие глаза моряка разглядели, что это была огромная кисть винограда, которую ворона тащила в клюве. «Виноград!» — неистово взревел Чарли. «Элли, очнись, мы спасены!» Элли не слышала и не понимала. Ворона опустилась на песок близ тележки. Чарли схватил виноградную кисть, оторвал несколько ягод, вложил в полуоткрытые губы Элли, нажал, прохладный сок пролился в горло девочки, и она пришла в себя. «Дядя Чарли, это что, вода?» «Лучше это виноград». «И знаешь, кто принес его нам?» «Ворона!» «Кагикар!» Отозвалась ворона, услышав, что говорят о ней. Проглотив несколько виноградин, Элли поднялась на локте, взор ее упал на бесчувственного Татошку. «Татошенька, миленький!» «И ты умираешь от жажды!» Три ягоды сразу оживили песика, и он открыл глаза, пошевелил хвостиком. Убедившись, что его команда спасена, капитан позволил и себе освежиться виноградом. Крупные желтоватые ягоды так и таяли во рту, утоляя жажду и голод. «Ну и виноград!» — бормотал моряк. «Я такого не ел даже на Курукусу!» Моряк взял на руки ворону, погладил ее черные взъерошенные перья. «Умница, ты наша! А я-то, старая копченая селедка, еще сердился, что ты улетела. Вот если бы ты еще научила нас, как справиться с колдовской силой камня, я бы сказал, что ты мудрейшая птица в мире!» Вместо ответа ворона клюнула ягодку винограда и лукаво скосилась на моряка через черный глаз. «Она намекает на виноград», — подумал Чарли. «Но чем он может нам помочь? Только продлить наши муки у этого проклятого камня!» Ворона поскакала по песку, все время оглядываясь на Чарли и как бы призывая его следовать за собой. Моряк встал и быстро пошел к горам. И удивительное дело! Немного он съел виноградин, а ноги его шагали так легко и свободно. Точно он не голодал целую неделю, точно не лежал бессильно на песке. «Ветер и волны», — бормотал моряк, — «вот штука похитрее всех, какие я видывал. А ну, посмотрим!» Вот и роковой рубеж, где всегда падали они с Элли без сил, без воли. И что же? Чарли продолжал шагать так же свободно. «Ура! Ура!» — завопил Чарли. «Элли, сюда! Мы спасены!» Недоумевающая Элли прибежала к дяде и только тогда поняла смысл его слов. «Дядечка Чарли, скорей, скорей отсюда!» «Да, ты права. Кто знает, сколько времени продолжается волшебное действие винограда. Надо спешить!»

просто-напросто сидят в заточении на верхушке высокой башни. «Просто-напросто!» — со слезами на глазах воскликнула Элли. «Тебе, видно, их совсем не жалко!» Кагикар обиделась. Она долго молчала, потом заговорила с горечью. «Конечно, мне их ни чуточки не жалко. Я равнодушно оставила их в беде, я не взяла их письмо, не полетела с ним за 39 земель, подвергаясь бесчисленным опасностям». Элли стало стыдно. «Милая, дорогая Кагикар, прости меня, как я могла сказать такое?» Ворона сменила гнев на милость. «Ладно уж, другой раз думай над своими словами. Так вот, я сказала, что они сидят в башне, но не договорила главного. Враг, который их заточил, грозит уничтожить наших друзей, если они не покорятся его воле». Элли вскочила. «Так что же мы сидим? Надо немедленно спешить на выручку». «Опять ты не дала мне докончить», — с укором молвила ворона. «Им дано на раздумье 6 месяцев, а из этого срока прошло не больше половины. Значит, времени у нас вполне достаточно». «Но, понятно, мы не должны мешкать», — закончил разговор Чарли Блэк. «Завтра же отправимся в дальнейший путь. А сегодня надо отдохнуть как следует. На ужин надо раздобыть что-нибудь существенное. В этой речке есть рыба?» «Есть, дядя Чарли, и превкусная!» — откликнулась ворона. «Что касается меня, то я очень люблю сырую рыбу». «А я жареную», — сказала Элли. «А я вареную», — сказал Татошка. Чарли Блэк принялся готовить рыболовную снасть. Из-под подкладки морской шапки он достал леску с крючком. Одним из клинков своего ножа срезал длинный прут для удилища. Поплавок сделал из камышинки. «Приманка нужна», — сказал он. «Меж деревьев летали жуки необычайно яркой и нарядной раскраски, изумрудно-зеленые, с красными и золотыми пятнами. Но они были так увертливы, что моряк не смог поймать ни одного. Элли тоже напрасно гонялась за жуками. На помощь пришла Кагикар. Своим крепким клювом она стукнула на лету одного жука, другого, третьего. Элли не успевала их подбирать. Вблизи лагеря речка разлилась широким прутком, поросшим водяными лилиями. Там, на берегу, и уселся с удочкой моряк Чарли, поручив Элли насобирать сухих веток для костра. Клёва не пришлось ждать. Поплавок сразу пошел в сторону, Чарли подсек, и на леске заходило что-то сильное, упористое. Уверенной рукой моряк вытащил добычу, и на берегу затрепыхалась большая рыба, похожая на линя, но с чешуёю лазурного цвета. «Эту рыбу у нас зовут крокс», — объяснила Кагикар, с интересом наблюдавшая за ловлей. За полчаса Чарли добыл 10 кроксов, а из лагеря уже виднелся дымок. Элли развела костер. Зажаренные в собственном соку кроксы были съедены с большим аппетитом. На сладкое были кисти чудесного винограда и крупные орехи с тонкой скорлупой, внутри которых находилась нежная ароматная мякоть. Покончив с ужином, путники блаженно развалились на мягкой траве. «Каги-кар», — сказал моряк, — «расскажи-ка нам, где ты добыла волшебный виноград, который спас нас от гибели?» Ворона приосанилась и, важно, начала. «Вы, люди, чрезвычайно недогадливы. Когда вас захватил в плен заколдованный камень Гингемы, я, признаться, страшно сердилась, что вам не приходило в голову выпустить меня из клетки, и только Элли сообразила, что камень не имеет власти надо мной, жительницей волшебной страны». Элли покраснела от незаслуженной похвалы и сказала: «Ну, об этом я догадалась потом, а свободу тебе дала, чтобы ты не погибла вместе с нами». «Это делает честь твоему доброму сердцу. Освободившись, я полетела к горам и все думала, как вам помочь. Но что могла сделать я, простая ворона, против колдовства могущественной волшебницы? И тут мне пришла мысль обратиться за помощью к Велине. Велина сильнее Гингемы, думала я. Это она обезвредила ураган. Она бросила домик на злую колдунью. Наверное, Велина сумеет разбить чары камня. И я полетела в желтую страну. Целых 6 суток летела я туда. Местные вороны указывали мне путь к желтому дворцу Велины. Слуги немедленно провели меня к доброй волшебнице. Взволнованно выслушав мой рассказ, Велина спросила: «Элли, та девочка, которая была здесь в прошлом году и разоблачила Гудвина?» «Да», — ответила я, — «Элли явилась на выручку своих друзей, Страшилы и Железного Дровосека». «Надо помочь Элли», — сказала волшебница. «Она добрая и смелая девочка». Велина вытащила из складок своей мантии крошечную книжечку, подула на нее и та превратилась в огромный том, — докончила Элли. «Верно», — согласилась ворона. Велина стала перелистывать волшебную книгу. Она бормотала: «А, ананасы, армия, аргуз, б, баллон, бананы, башмаки, в, вазы, вафли, великодушие». «Нашла! Виноград! Слушай, Кагикар, Бамбара, Чуфара, Скорики-морики, Тураба, Фураба, Лорики, Йорики. На краю великой пустыни в долине кругосветных гор растет чудесный виноград. Только он лишит силы колдовские камни, расставленные Гингемой на дороге к ее владениям». Книга сжалась и исчезла в складках одежды волшебницы. Велина спросила: «Много ли воды осталось у твоих друзей, когда ты улетала?» «Четверть бочонка», — ответила я. «Тогда на исходе этого дня твои друзья погибнут», — сказала волшебница. «Пустыня убьет их». «Страшное горе охватило меня. Неужели нет средства спасти их?» — в отчаянии воскликнула я. «Не убивайся. Такое средство есть», — спокойно молвила волшебница. Она поднялась на кровлю своего дворца, спрятала меня под свою мантию, громко прочитала заклинание, которого я не запомнила, и когда вынула меня из-под мантии, мы были уже в этой самой долине, у лозы, с которой свешивались кисти чудесного винограда. Велина предложила мне подкрепиться. Я съела десяток ягод и почувствовала необычайный прилив сил. Волшебница сорвала большую кисть и подала мне. «Теперь лети и не мешкай», — приказала она. «А почему бы вам, сударыня, не перенестись к моим погибающим друзьям в одно мгновение ока?» — спросила я. «Довершите доброе дело, которое вы так хорошо начали!» «Ты глупая птица!» — возразила волшебница. «Мои заклинания не могут перенести меня за границу волшебной страны. А если я пойду пешком, это отнимет слишком много времени». «Я все поняла!» Сердечно поблагодарила волшебницу и полетела к вам. «Остальное вы знаете», — скромно закончила ворона. Пораженные рассказом Каги-Кар, люди долго молчали. Наконец моряк произнес: «Да, Каги-Кар, ты настоящий друг. И я прошу у тебя прощения за злые мысли, которые приходили мне в голову насчет тебя. Я клянусь компасом, если бы ты служила на моем корабле, я сделал бы тебя боцманом». В устах моряка это была высшая похвала. Дорога в горах. Каги-Кар с утра приступила к рассказу о злоключениях Страшилы и Железного Дровосека. Ворона не знала в подробностях историю Урфина Джюса и не могла объяснить, как ожили созданные им деревянные солдаты. По словам Каги-Кар, выходило, что Урфин – могучий волшебник, и борьба с ним – представлялось слушателям очень трудной. Но они от всей души возненавидели завистливого и жестокого диктатора. О подлой измене Руфа Билана все узнали с величайшим презрением, зато отважное поведение Страшилы и Железного Дровосека вызвало у Эли слезы восхищения. А моряк сказал, что таких храбрых ребят он взял бы в любое опасное плавание. Преданность и смелость Дина Гиора и Фараманта заслужили у Чарли Блэка и Элли полное одобрение. «Вот так все это случилось», — закончила рассказ Каги-Кар. Элли спросила: «А что же сталось с длиннобородым солдатом и стражем ворот?» «Я их не видела после того, как они попали в плен при взятии города. Но знакомый городской воробей говорил мне, что их держат в подвале и кормят довольно сносно. Видно, Урфин Джюс надеется переманить их к себе на службу». «Вот уж этого никогда не случится!» — убежденно воскликнула Элли. «И я тоже так думаю», — согласилась ворона. «Да, серьезный противник этот Урфин Джюс», —

Поэтому Чарли Блэк решил устроить лагерь на первое время здесь. Он раскинул палатку в прекрасной плодовой роще. Живуны никогда не видели палаток и страшно удивились, когда под деревьями в несколько минут появился домик. Оставив друзей на ночлег, живуны ушли. Утром они снова явились и принесли столько провизии, что большую часть Чарли попросил отнести обратно. Старший живун сказал, что радостная весть о возвращении феи, убивающего домика, уже разнеслась по всей стране, но среди живунов не найдется ни одного предателя, который выдал бы эту новость Кабру Гвину. Отправив живунов по домам, Элли, Кагикар и Татошка устроили военный совет. На этом совете все пришли к тому, что силы их пока слишком слабы для далекого и опасного путешествия в изумрудный город, но у них есть сильный союзник и верный друг, смелый лев. Живя в своем отдаленном лесу, лев едва ли знает, какая беда постигла его друзей. Было решено, что Кагикар отправится к нему и призовет его в страну живунов. Под защитой смелого льва путешествовать будет легче и безопасней. Вороне был дан строгий наказ никому, кроме льва, не открывать тайну прибытия Элли и ее спутников в волшебную страну. Ворона пообещала хранить тайну и улетела. Наказ не выполнен. В лес, где царствовал смелый лев, ворона долетела без приключений. Узнав печальные вести о пленении Страшилы и Железного Дровосека, лев очень расстроился и даже всплакнул, утирая слезы кисточкой хвоста. Но сообщение о прибытии Элли его утешило. Оставив тигра своим заместителем на царстве, смелый лев отправился в путь, так как Кагикар могла передвигаться гораздо быстрее, она решила остановиться по пути на несколько дней в изумрудном городе. Прежде всего ворона направилась в тюремную башню к Страшиле и Железному Дровосеку. Появление давно исчезнувшей вестницы привело друзей в дикий восторг. Ее не было так долго, что они считали Кагикар погибшей и готовились к самому худшему. И тут Кагикар поступила крайне неблагоразумно. Она забыла, что ей дан был строгий наказ хранить в тайне прибытие Элли в волшебную страну. Свидевшись со старыми друзьями после долгой разлуки, Кагикар потеряла голову и на радостях выболтала о том, о чем нельзя было говорить. Не могла же ворона не похвастаться тем, что блестяще выполнила данное ей поручение и привела на помощь не только Элли, но и ее дядю Чарли Блэка, бывалого путешественника и необычайного искусника на разные выдумки. От восхищения друзья чуть не задушили Кагикар в своих объятиях, и лишь после этого она спохватилась, что сделала страшную глупость, но было уже поздно. Чтобы хоть несколько поправить дело, ворона взяла с друзей слово, что величайшая тайна останется между ними, и никто больше ее не узнает. Страшила важно ответил: «Положись на мои мудрые мозги. Они знают, что такое тайны и как их хранить. И знаешь, Кагикар, у меня тоже есть важная новость. Дровосек выучил меня считать и делать в уме все арифметические действия с числами до тысячи. Это не давало нам скучать, и мне очень пригодится, когда я снова вступлю на трон изумрудного города». Ворона рассеянно поздравила Страшилу с таким достижением и с тяжелым сердцем отправилась в город. Печальный был у города вид. Он уже не сиял издали чудесным зеленоватым светом изумрудов. Изумруды были выковырены из ворот города, где они поражали глаз впервые подошедшего путника, и с верхушек башен, из дворцовых шпилей, даже из стен домов и из мостовых, где были не изумруды, а просто куски хрусталя, все украшения были вынуты. Город выглядел скучно и хмуро. Фонтаны в парке не били разноцветными струями. Пышные клумбы цветов засохли. Парковая зелень увяла. На дворцовой стене, где когда-то красовался в блестящих латах Дин Гиор с роскошной бородой, теперь торчала нелепая фигура оранжевого деревянного солдата с облупившейся краской на груди и спине. Каги-Кар была голодна после долгого перелета в этот день и потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась найти там своего друга, повара, который когда-то служил еще Гудвину, а потом щедро угощал Каги-Кар во время владычества Страшилы Мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар Балуоль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными явствами и, скрипя сердце, остался на службе у тирана. Толстяк Балуоль радостно встретил знакомую и выставил кучу остатков от обеда. Пока Каги-Кар насыщалась, повар, соскучившийся в одиночестве, выкладывал ей новости. Скверно шли дела в изумрудном городе с тех пор, как Урфин-Джюс захватил власть. Жители изумрудного города прежде были самым беспечным и веселым народом на свете, а сейчас из их сердец исчезла радость, отравленная злыми и мелочными проделками правителя. Но, по словам Балуоля, Урфин и сам немного получил радости, став повелителем изумрудного города. Подавая блюда, повар наблюдал, как диктатор сидел во главе стола, угрюмо слушал льстивые речи придворных и чувствовал, что он не менее одинок, чем тогда, когда был простым столяром в стране живунов. Наверное, тогда он мог легче привлечь к себе сердца людей, чем теперь, когда все они ненавидели его или угождали ему только из выгоды. Наевшись до отвала, ворона поблагодарила Блуоля и распрощалась с ним до следующего дня. На этот раз она благоразумно держала язык за зубами и ни словом не обмолвилась о цели своего появления в изумрудном городе. Ворона принялась шнырять по городу, усаживалась на подоконники или пороги открытых дверей и подслушивала разговоры горожан. Она убедилась, что жители изумрудного города готовы были пожертвовать всем, чтобы вернуть утерянную свободу. Каги-Кар стало ясно и то, что, заточив дровосека и страшилу в высокой башне, так, чтобы они были видны отсюда из города, Урфин-Джюс ошибся в расчетах. Он полагал, что при виде их горожане станут восхвалять его силу и великодушие. Получилось как раз наоборот. Они проклинали его коварство, а железный дровосек и страшила стали для них героями. Когда Кагикар рассказала об этом страшиле, она совершила новый неосторожный поступок. Страшила страшно возгордился своим собственным мужеством. Воинственный дух переполнил его до такой степени, что он не мог сдержать его в соломенной груди. Завидев внизу кучку людей, он просунул голову между прутьями решетки и крикнул, чтобы они собрали побольше народу. Он хочет сказать речь. Весть об этом быстро распространилась по городу и окрестным фермам, под башней. Собралась большая толпа, что изумило бы стражей, если бы в их дубовые головы могло проникнуть изумление. Страшила произнес пылкую речь. Он призывал жителей изумрудной страны проявлять мужество и всячески сопротивляться захватчикам. Вдобавок, забыв про тайну, он объявил, что скоро его и железного дровосека выручит из неволи Элли, которые уже находятся в стране живунов. Напрасно старались удержать его дровосек и Кагикар. Страшила продолжал яростно выкрикивать обидные слова в угрозы Урфину Джусу. Дуболомы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф Билан. Услышав похвальбу страшилы, главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Руф Билан рысцой побежал в город. Явившись к Урфину Джусу, Билан доложил, что страшило произнес с башни зажигательную речь и в ней объявил о прибытии в волшебную страну девочки Элли, той самой Элли, которая год назад уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Лицо Урфина Джуса посерело от страха, но он притворился спокойным и распорядился: бунтовщика Страшилу запереть на 3 дня в подземный карцер, а девчонку Элли поймать и доставить в изумрудный город. Здесь я с ней расправлюсь. После того, как солдаты отогнали толпу от башни дубинками, Кагикар укоризненно сказала: «Недолго же твои мудрые мозги хранили тайну, Страшила». Страшила угрюмо молчал. Впрочем, ворона не стала его бронить, она понимала, что виновата во всем сама. Теперь надо было думать о том, как исправить положение. Но в тот момент, когда друзья начинали обмениваться мнениями, на лестнице раздались тяжелые шаги. Это поднималась деревянная стража взять Страшилу. Первые 2 солдата полетели с площадки вниз, сброшенные могучими руками железного дровосека. Нелегко оказалось одолеть его, и пришлось вызвать подкрепление. Когда дуболомы заполнили верхний пролет лестницы, и вылезающим вверх уже некуда было падать, враги задавили железного дровосека своей массой и связали ему руки. Страшилу отнесли в карцер и там подвесили к гвоздю, вбитому в стену. Страшила презрительно ухмыльнулся и начал делать в уме арифметические действия. Своим крепким клювом Кагикар освободила руки дровосека и посоветовала ему не бунтовать до ее возвращения с Элли, а то так и будешь сидеть связанный. Я же отправлюсь в страну живнов. Как жаль! Чего же было жаль вороне, она не договорила. Но дровосек ее понял. Она жалела, что распустила язык и ввела в соблазн несдержанного страшилу. Встреча со смелым львом. Через 3 недели ожидания в дальней роще послышался громкий рев. Это смелый лев спешил к Элли. Девочка бросилась к нему навстречу. Она охватила руками его мощную шею, на которой красовался золотой ошейник, подарок мигунов. Перебирала пышную гриву, целовала жесткие усы и огромные желтые глаза, а смелый лев растянулся на траве, скреб передними лапами землю и мурлыкал от счастья, как гигантский котенок. «Ах, Элли!» — без конца повторял лев. «Как я счастлив, что снова с тобой! И даже забываю, что в дальней дороге стер лапы до крови». Элли взглянула на лапы льва и вскрикнула от жалости. Они действительно были в ужасном состоянии. «Мы вылечим их, милый лев. Дядя Чарли приготовил чудесное масло из мякоти ореха. Оно поможет тебе». Моряк вежливо приветствовал льва, и тот сразу принял его в число своих друзей. Из лесу выбежал Татошка, пугавший на деревьях птиц. Встреча льва и Татошки была самой сердечной. Они важно пожали друг другу лапы, а потом огромный зверь притворился, будто хочет проглотить песика, как это было несколько месяцев назад. Татошка сначала сделал вид, что страшно испугался, а потом стал прыгать вокруг льва, стараясь ухватить его за кисточку хвоста. И теперь лев представился испуганным и поджимал хвост и вертелся вокруг себя. Глядя на проделки друзей, Элли хохотала до слез. «Клянусь моей деревянной ногой!» — воскликнул Чарли Блэк. «Это самое уморительное зрелище, которое я когда-либо видел!» «А где же Кагикар?» — спохватилась наконец Элли. «Разве она не с тобой?» «Нет, я путешествовал один», — ответил лев. «Передав мне твое поручение, ворона сказала, что ей обязательно надо побывать в изумрудном городе». Моряк мрачно покачал головой. «Зачем ее туда понесло? Ох, натворит она там чего-нибудь! Ну что? «Кто ты, дядя Чарли?» — вступилась Элли. «Кагикар — умная птица!» «Ума у нее достаточно», — проворчал моряк, «но не меньше и хвостовства». Чарли смазал израненные лапы смелого льва ореховым маслом и забинтовал полосками мягкой коры. Лев сразу почувствовал облегчение и растянулся на траве, а Элли сидела рядом и играла кисточкой его хвоста. «Как ты добрался до нас, мой старый друг?» — спросила девочка.

освобождение живунов. Лев лежал на траве кверху брюхом, раскинув лапы, а Элли смазывала их целебным маслом. Моряк Чарли наводил порядок в своем рюкзаке, раскладывая по карманам инструменты, гвозди, мотки, бечевок. Из его рук выскользнула плоская круглая коробка и упала на землю возле Элли. Девочка, подтянувшись за флаконом с маслом, наступила на коробку, нажалась какая-то кнопка, и вдруг из коробки вырвалась блестящая лента и с жужжанием ринулась на льва. Лев, быстрый, как все лесные звери, сделал извернувшись огромный прыжок, и через 2 секунды можно было видеть только его испуганную морду, выглядывающую из ближайшей чащи. «Что с тобой?» — спросила Элли. «Змея! Там змея!» — пробормотал лев, со страхом глядя на светлую ленту, которая теперь лежала неподвижно. Элли расхохоталась. «Милый лев, да это же рулетка дяди Чарли!» — объяснила она, когда смогла говорить. «Ну, понимаешь, это стальная лента с делениями. Ею меряют расстояние». «Она не живая?» «Да что ты!» Элли взяла конец рулетки и поднесла ко льву. Тому пришлось собрать всю силу воли, чтобы не удрать. «А почему она шипела?» Элли смотала ленту, и снова та вылетела из коробки с жужжанием. Лев задрожал всем телом, но храбро выстоял на месте. Недаром же он получил от Гудвина смелость. Прошло несколько дней. Теперь можно было отправляться в путь, так как лапы льва уже зажили. Но всем, и особенно моряку, не хотелось оставлять страну живунов под властью жадного Кабра Гвина и его деревянных солдат. «Клянусь попутным ветром, — говорил Чарли, — надо освободить славных живунов. А кроме того, военная наука, с которой я познакомился на море, говорит, что нельзя оставлять неприятеля в тылу, он может напасть на тебя сзади». Главная трудность была в том, что Чарли не мог сражаться со всеми деревянными солдатами сразу, а мог расправиться с ними только поодиночке. Но как подстеречь их по одному, когда они ходили всегда целым взводом под командованием краснолицего капрала? После недолгих размышлений, посоветовавшись с живунами, моряк придумал хороший план. Он очень, кстати, вспомнил, что когда-то неплохо владел лассо, не хуже бывалого ковбоя. Под вечер, когда солнце склонилось к закату, в поместье Према Кокуса, где жил наместник Урфина, Кабр Гвин, явился запыхавшийся живун и попросил свидания наедине. «Достопочтенный господин наместник», — тихо заговорил живун, — «никто не подслушает тайну, которую я намерен вам открыть». «Говори». «Мне удалось узнать, что у одного богатого купца скрыт в доме мешок золота». Глаза Кабра Гвина загорелись жадным блеском. «Где живет этот купец?» «Достопочтенный господин, доносчику полагается 10-я часть». «Ты ее получишь», — рявкнул Кабр Гвин. «Завтра отведешь нас в этот дом». «Достопочтенный господин, сегодня ночью купец намерен зарыть сокровище в лесу, и тогда его никому не найти». «Идем сейчас». Шествие направилось в таком порядке. Впереди капрал вел проводника, крепко держа его за руку. Сзади шагал взвод, а позади всех шел наместник. После получаса ходьбы свернули с проезжей дороги на тропинку, где дуболомы могли идти только по одному. Тропинка привела к реке, через которую было перекинуто бревно. Капрал пропустил проводника вперед. За речкой тропинка сразу поворачивала вправо и круто спускалась на полянку, обрамленную деревьями. Бревно было скользкое. Краснолицый капрал осторожно переступал по нему деревянными ступнями, а Живун перебежал быстро и ловко, выйдя на лужайку. Капрал раскрыл рот, чтобы позвать исчезнувшего проводника, но в этот момент из кустов со свистом вылетело лассо. Петля охватила шею капрала и потащила его вниз. Капрал, кувыркаясь, выпустил саблю, покатился под откос, и в тот же миг из-за деревьев выскочили несколько живунов и утащили его в лес. Чтобы звон бубенчиков не выдавал их присутствия, живуны сняли шляпы, отправляясь на опасное предприятие. Все было проделано так быстро и ловко, что капрал не успел даже открыть рот, а у моряка Чарли в руках уже другой аркан. Зеленый дуболом появился на лужайке, новый взмах лассо и новый пленник у новой группы живунов. В 10 минут все было кончено. Кабр Гвин лишился своих защитников. Когда он, еще ничего не подозревая, перебрался по бревну, к нему, прихрамывая, подошел моряк Чарли и с насмешливой улыбкой посмотрел на него с высоты своего роста. «Ваша песенка спета, господин бывший наместник», — хладнокровно сказал Чарли. «Отдайте ваш кинжал, а то не ровен час порежетесь». Кабр Гвин выкатил глаза, бешено заорал: «Дуболомы, на помощь!» «Не зовите зря солдат, они в плену». Убедившись, что сопротивление бесполезно, кабр Гвин сдался. На следующее утро в поместье Прэма Кокуса, восстановленного в должности правителя, был суд над кабром Гвином. На обширном дворе собрались сотни мужчин и женщин. Наиболее ожесточенные живуны предлагали казнить предателя. Другие стояли за вечное заточение. Третьи считали, что следует послать бывшего наместника в горы, в рудники, добывать железную руду. Слово попросил моряк Чарли. «А я полагаю, — спокойно начал он, — что надо кабра Гвина отпустить в изумрудный город к его повелителю, Урфину Джусу. Мы его отпустим без солдат, и пусть он один отправляется в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом». Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным голосом: «Идти одному? Через тигровый лес? Нет, нет, нет! Лучше отправьте меня в рудники! Я буду стараться изо всех сил!» Развеселившиеся живуны кричали: «Но мы же тебя отпускаем! На съедение саблезубым тигром хочу в рудники!» Обезоруженных и связанных дуболомов сложили поленницей во дворе Према Кокуса до того времени, когда придумают, как их использовать. Элли и ее спутники двинулись в путь. Снова, как и год назад, башмачки Элли застучали по желтым кирпичам твердой дороги, но не волшебные серебряные башмачки, а обыкновенные, козловые, на прочных кожаных подошвах. И снова шел рядом с Элли огромный лев, и бежал веселый Татошка, но страшилу и железного дровосека заменяли одноногий моряк Чарли и сидевшая на его плече ворона Кагикар. И были с ними несколько сильных молодых живунов, которые несли провизию и мешки путников. Как были напуганы саблезубые тигры! Живуны проводили Элли и ее спутников до границ своей страны. Когда остались позади последние фермы и вдоль дороги потянулся угрюмый лес, живуны сложили поклажу на дорогу и низко склонились перед Элли. «Прощай, милостивая госпожа, фея, убивающего домика. Не сердись за то, что мы не решаемся идти дальше, но там так жутко и пустынно, и одиноко». Живуны горько заплакали, поставили шляпы на дорогу, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «Прощайте, милые друзья», — ответила Элли, — «и перестаньте, пожалуйста, плакать. Ведь вы теперь свободны и, надеюсь, навсегда». «Правда, правда, а ведь мы забыли об этом». И живуны разразились дружным смехом. Эти простосердечные маленькие люди удивительно быстро переходили от одного настроения к другому. Когда фигурки живунов исчезли за поворотом дороги и смолк мелодичный звон их бубенчиков, путники пошли своей дорогой. В стороне от дороги на лесной просеке показалась небольшая хижина. Элли узнала ее. «Это хижина железного дровосека», — радостно закричала она. «Здесь мы ночевали со страшилой, а утром увидели самого дровосека. Бедняжка стоял под деревом, неподвижный, как статуя, и только мог стонать. Помнишь, Татошка?» «Помню», — мрачно ответил песик. «Я тогда чуть не сломал зуб, когда укусил его за ногу. Признаюсь, это было моей ошибкой, потому что дровосек оказался славным человеком. Но ведь мой долг — защита Элли. Не знал же я, что дровосек сделан из железа». Уже спускалась ночь, и путники решили переночевать в хижине дровосека, что избавило их от необходимости разбивать палатку. Правда, для моряка хижина оказалась короткой, и его ноги торчали из раскрытой двери. Под вечер следующего дня лев сказал: «Скоро мы дойдем до моего родного леса, где я впервые встретился с Элли. Там мы переночуем на чудесном мягком мху под чудными развесистыми деревьями у чудного глубокого пруда, где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса в волшебной стране». «Удивляюсь», — насмешливо сказал Татошка, «как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу?» «Ну, что поделаешь, государственные обязанности», — вздохнул лев, потрогав лапой золотой ошейник. «У школы меня там выбрали царем». Через два дня дорога, вымощенная желтым кирпичом, уперлась в лес, где жили саблезубые тигры. Послышалось отдаленное низкое рычание, похожее на отзвуки дальнего грома, и у путников стало нехорошо на душе. «Чарли Блэк», — скомандовал остановку, — «нам надо готовиться к переходу через тигровый лес», — сказал он. «Что ты думаешь делать, дядя Чарли? У тебя есть какое-нибудь средство?» — с любопытством спросила Элли. «Разве ты опять забыла, что мы несем с собой всепревращательное полотнище?» — ответил моряк. «Не знаю, но как оно может нам помочь?» «О, оно способно на всякие чудеса!» Моряк достал из рюкзака полотнище, слегка надул его, потом разослал по краю дороги, порылся в одном из бесчисленных клапанов рюкзака, извлек оттуда флакончик с краской, кисточку и принялся за дело. Он нарисовал на полотнище страшную звериную морду с огромной гривой, огромными глазами, огромной раздвинутой пастью, в которой торчали огромные острые зубы. Когда рисунок высох, Чарли перевернул полотнище и повторил изображение на другой стороне. Тут его фантазия разыгралась, и он добавил зверю огромные изогнутые рога. Затем Чарли срубил два тонких деревца, очистил от веток и привязал между ними полотнище так, что можно было нести его, держа за шесты. Нижние концы шестов моряк заострил. Когда он воткнул их в мягкую землю возле дороги с высоко поднятого полотнища, глянул чудовищный зверь. Полотнище было натянуто не очень туго, ветер шевелил его, и казалось, что чудище щурит глаза и скалит зубы. Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не по себе. Татошка с визгом полез под львиное брюхо. Акаки Кар зажмурила глаза. «Подождите!» — ухмыльнулся моряк. «То ли еще будет, клянусь всеми колдунами и ведьмами!» Вечерело. Мрак быстро спускался на землю, и вдруг нарисованная морда начала светиться. И чем темнее становилось вокруг, тем ярче она светилась. Казалось, глаза зверя мечут искры, пасть извергает потоки пламени, по гриве и по рогам перебегает огонь. «Дядя Чарли, что это?» — в испуге спросила Элли, прячась за спину моряка. «Не бойся, Элли. Все очень просто. Краска содержит фосфор, и он светится в темноте». Элли успокоилась, но лев и Татошка и Кагикар ничего не поняли, и голова зверя по-прежнему казалась им таинственной и страшной. «Я думаю, эти картинки защитят нас от саблезубых тигров», — сказал Чарли. «Однако пора и в путь». Моряк достал из рюкзака две трубы из гибкой коры и протянул одну из них Элли. «Когда войдем в тигровый лес, дуй, что есть силы!» Чарли Блэк шел впереди, Элли сзади. Они держали шесты правыми руками, и полотнище двигалось так, что одна звериная морда смотрела направо, другая налево.

Где-то в окрестностях есть вход в подземный коридор, ведущий в тюремную башню. Помогите нам найти его. Это легче сделать, чем вывести льва из макового поля, ответила Рамина. Она хлопнула передними лапками, и к ней подбежало несколько фрейлин. «Соберите моих подданных, живущих в этой местности», — приказала королева. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Фрейлины исчезли, и вскоре возле королевы начали собираться маленькие мыши. Средние мыши, большие, старые мыши. Одну древнюю старушку мышь, три правнучки привезли на листе фикуса. Она лежала на спине и беспомощно болтала лапками в воздухе. Услышав приказ королевы, мыши разбежались во все стороны, только старушку попросили остаться на месте. «Вам, бабушка, нужен покой», — сказала ей королева. «Вы много поработали на своем веку». «Да, я много и славно поработала», — прошамкала старушка беззубым ртом. «Сколько я изгрызла больших вкусных сыров, толстых жирных колбас, сколько кошек одурачила я за свою жизнь, сколько мышат вывела в уютной норке». Старая мышь закрыла глаза и погрузилась в блаженную дремоту. «Милая сестра», — сказала девочке королева мышей, «вы правильно решили воспользоваться подземным ходом, но и там можете столкнуться с большой опасностью». «С чудовищами, которые там завелись?» — спросила Элли. «Насчет чудовищ не знаю, но в этих краях под землей лежит страна рудокопов». «Подземная страна рудокопов?» Глаза Элли стали круглыми от изумления. «Возможно ли это? В волшебной стране все возможно», — спокойно сказала Рамина. «Они злые?» — дрожащим голосом спросила девочка. «Как сказать? Подземные рудокопы никого не трогают, но они не терпят, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела. Даже с теми, кто пытается подсмотреть, как они живут, они обращаются очень сурово. И если вам придется повстречаться с подземными рудокопами, будьте осторожны и постарайтесь не разгневать их». «А почему их называют рудокопами?» «Видите ли, они там у себя добывают разные руды и выплавляют из них металлы. И не только металлами богата их страна. Там множество изумрудов». «У них тоже есть изумрудный город?» «Нет. Изумруды и металлы они отдают верхним жителям в обмен на зерно, фрукты, плоды и за другие съестные припасы. Это у них Гудвин приобрел изумруды. Они стоили ему недешево, но он не считался с расходами, когда строил великолепный город. Значит, рудокопы иногда выходят на поверхность». «Их глаза не выносят дневного света, и мена происходит ночной порой вблизи у входа в их страну». Элли хотела еще спросить у Рамины о жизни рудокопов, но в это время начали возвращаться посланные на разведку мыши. Они приходили сконфуженные, и когда собрались все, выяснилось, что ни одна из них не обнаружила никаких признаков подземного хода. «Мне стыдно за вас, мыши», — с негодованием сказала королева. «Неужели ваша повелительница сама должна идти на розыски?» «О, нет, нет!» — хором запищали мыши. «Мы снова пустимся в разведку, и тогда...» «Подождите, детки!» — сказала старая мышь. «Когда я была молодая, я видела на востоке отсюда, в 15 тысячах шагов, в стене заросшего оврага какое-то отверстие. Не это ли вы ищете?» «О, наверное, это самое!» — в восторге вскричала Элли. «Спасибо, бабушка!» Королеве мыши вернулось достоинство, и она сказала: «Идите в том направлении, милая сестра, но если это не тот ход, призовите меня, и я снова явлюсь перед вами». Все мыши мгновенно исчезли, к великому разочарованию Татошки, который мечтал, что ринется в эту огромную стаю и наделает в ней переполоху. Песик сбегал на разведку, убедился, что поблизости нет врагов, и компания двинулась на восток. Когда было пройдено по расчету 15 тысяч мышиных шагов, показался овраг, и в нем путники нашли полуобвалившееся отверстие, из которого тянуло сыростью и гнилью. «Конечно, это то самое!» — закричала Элли. Татошка принюхался и сказал с тревогой: «Не нравятся мне запахи, которые идут оттуда». Лев принялся работать своими мощными лапами, расчищая проход. Тем временем одинокий моряк срубил смолистую сосенку и приготовил 2 десятка факелов. Путники осторожно вошли в подземную галерею. Первым шел лев. Ворона сидела у него на голове, за ним Элли с Татошкой на руках. Шествие замыкал моряк Чарли, держа над головой зажженный факел. В сыром и мрачном подземном ходе никто, по-видимому, не бывал уже десятки лет. Толстые крепи, поддерживавшие потолок и стену, позеленели от времени и поросли мхом. В углублениях земляного пола стояли лужи воды, в которых копошились отвратительные слизняки. Элли переезжала через лужи на спине льва. Воздух становился все тяжелее и удушливее. Ход спускался вниз. Потом он начал снижаться настолько круто, что в полу были вырублены ступеньки, и он превратился в лестницу. Вдруг перед путниками открылась огромная пещера с каменными стенами и потолком. Она была так велика, что дальний край ее терялся во мраке. Элли в испуге прижалась ко льву. «Как тут пусто и страшно!» — прошептала она. Ворона полетела вперед. Чарли Блэк зажег второй факел и подал его Элли. Он прошел вперед и медленно продвигался, ощупывая почву дорожной палкой. Путники прошли около 1000 шагов, миновав входы и несколько боковых гротов, когда навстречу им метнулась Кагикар с воплем: «Здесь страшное чудовище!» При свете факелов было видно, что из темного отверстия в стене пещеры вылезает какой-то огромный неведомый зверь. У него было толстое, круглое туловище, покрытое густой белой шерстью, и 6 коротких толстых лап с длинными когтями. Голова чудища, круглая и толстая, сидела на короткой шее, и в широко раскрытой пасти виднелось множество коротких острых зубов. «Ой, шестилапый!» В страхе воскликнула Элли, отступая. Самым странным в наружности шестилапого были его огромные круглые белые глаза, в которых отражался багровый свет факелов. По-видимому, глаза эти, привычные к темноте, были ослеплены внезапным светом, и зверю приходилось надеяться только на чутье. Он стоял на своих массивных лапах и принюхивался, расширяя большие круглые ноздри. Незнакомый запах живых существ раздражал его. Он испустил низкое хриплое рычание. На это рычание смелый лев ответил громовым ревом, эхо которого покатилось под сводами пещеры. «Пропустите меня!» — рявкнул лев. «Я ему поборву лишние лапы!» Он прыгнул вперед и со страшной силой ударил шестилапого грудью в бок. Намерение льва было сбить противника с ног и перервать ему когтями горло. Но зверь на своих шести низких тонких лапах стоял непоколебимо, как скала. Лев покатился по земле, ударившись о чудовище, а шестилапый с неожиданным для его массивной туши проворством цапнул льва зубами за плечо. Лев понял, что имеет дело с очень опасным противником, и изменил свое положение. Он закружился вокруг шестилапого, стараясь зайти сзади, но тот, руководимый не то чутьем, не то острым слухом, все время держался головой к врагу. Чарли мучительно соображал, чем можно помочь льву. Он вспомнил про лассо, висевшее у него в рюкзаке, и сунул свой факел Элли. «Хорошенько свети, девочка!» Удивительная вещь. До этого Элли дрожала от страха, но как только ей поручили ответственное дело, страх сразу исчез, и девочка думала лишь о том, как бы у нее не погасли факелы. Если бы это случилось, все преимущества оказались бы на стороне шестилапого, привыкшего к подземной тьме. Моряк Чарли размахнулся, и петля обвела шею зверя. Чарли потянул аркан и с проклятием отпустил его. Сдвинуть с места шестилапого было все равно, что опрокинуть дом. Все описанные события произошли очень быстро. Лев еще кружился вокруг шестилапого, стараясь зайти ему в тыл, когда в борьбу вмешалась Кагикар. Она опустилась на голову зверя и начала долбить его своим острым клювом. Страшная боль заставила шестилапого позабыть осторожность, и он отчаянно замотал круглой башкой, безуспешно пытаясь сбросить маленького, но дерзкого врага. Воспользовавшись этим, лев вскочил на спину противника и принялся рвать ее когтями. Но шкура зверя оказалась такой крепкой, что в воздух летели только клочья белой шерсти, залепляя глаза льву. Шестилапый, раздраженный тем, что на его спине хозяйничает враг, вдруг покатился по земле. Он раздавил бы льва, но тот оказался проворней и успел спрыгнуть. Хрипло дыша, шестилапый перекатился через себя и встал на ноги. Все приходилось начинать сначала. Но зверь казался неуязвимым. А обойти его и продолжать путь представлялось опасным. Шестилапый наверняка пустится в погоню. В этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Воспользовавшись тем, что шестилапый все время держался головой к смелому льву, Элли подскочила к чудовищу сзади и с пронзительным визгом ткнула горящим факелом в его бока. Загорелась густая, свалявшаяся шерсть. В воздухе противно запахло паленым рогом и шестипалый с воем, похожим на раскаты отдаленного грома, помчался в темноту, сбив по дороге льва. Нестерпимая боль гнала зверя вперед. Он мчался как-то нелепо, выбрасывая толстые ноги, а наши путники побежали в противоположную сторону. Но как бы ни быстро они пустились в бегство, моряк успел подхватить аркан, свалившийся с шеи шестилапого. Аркан еще мог понадобиться. Страна подземных рудокопов. Путники спешили оставить место боя. Скоро пещера начала суживаться и перешла в скалистый коридор, круто поднимавшийся вверх. Чарли боялся только одного — не встретиться бы с другим чудовищем. Битва здесь была бы безнадежной. Но ворона спокойно летела впереди. Татошка не выказывал тревоги, и моряк перестал опасаться. Коридор расширился и перешел в широкую ровную площадку. «Я устала. Дядя Чарли, давай отдохнем», — заявила Элли. Лев растянулся на полу. Девочка удобно расположилась на его мягком широком боку и уже начинала дремать. Но в этот момент Татошка, шныряющий по площадке, сердито заворчал. В волшебной стране Татошка ворчал очень редко, предпочитая разговаривать по-человечески. И его рычание обозначало, что случилось что-то очень важное. Элли вскочила. «Татошка, что с тобой?» Песик стоял у стены, в которой на высоте фута на три над полом виднелось отверстие, похожее на круглое окно. Татошка, подняв морду к отверстию, злобно рычал, и шерсть на нем взъерошилась. Девочка давно уже не видела собаку такой сердитой. Как видно, за окном была опасность. Элли подбежала к окошку, взглянула в него и увидела поразительное зрелище. Перед ней раскинулась целая страна. Впечатление было такое, будто Элли стояла на верхушке огромной горы и смотрела вниз. А там, внизу, на неизмеримой глубине, виднелись луга, за ними город на берегу большого озера, а дальше поросшие лесом гряды холмов, терявшихся в золотистом тумане. У Элли закружилась голова. Девочке показалось, что она падает со страшной высоты, и она с криком отпрянула назад. «Дядя Чарли, за стеной страна подземных рудокопов!» «Что?» Моряк поднялся, прихрамывая, подошел к отверстию, взглянул, свистнул от удивления. «Да, оказывается, королева мышей говорила правду». Все было забыто. И усталость, и только что происшедший бой, и страшила с дровосеком, ожидавшие помощи в тюремной башне. Чарли вытащил подзорную трубу, раздвинул ее, наладил по глазам. «Клянусь айсбергами полярных морей!» — воскликнул он. «Это необыкновенно!» Моряк и девочка поочередно смотрели в трубу. Перед их взором все время открывались новые и новые подробности в чудесной картине. Колоссальная пещера раскинулась на десятки миль в глубину и на много миль в стороны. Дно ее было глубоко внизу, а свод скрывали клубившиеся в высоте золотистые облака. По-видимому, они и освещали все пространством мягким светом, похожим на тот, какой бывает во время захода солнца. Пейзаж был красив, но навевал грусть, подобную той, какую испытывает человек поздней осени при виде увядающей природы. Зеленый цвет здесь совсем отсутствовал в окраске рощ и лугов. Его заменяли бледно-желтые, розовые, багряные тона. Внимание моряка и Элли привлек город, расположенный на берегу озера. Его окружала высокая крепостная стена с башенками по углам и над воротами. В центре города возвышался огромный круглый дворец с крышей, раскрашенный всеми цветами радуги. «Странная крыша!» — воскликнул моряк. «А у крепостной стены я вижу завод. И там, в озере, близ берега, вертится громадное колесо, которое, по-видимому, накачивает воду внутрь заводского здания. Должно быть, эта вода дает им двигательную силу для станков. Но как они вращают колесо, понять не могу. Посмотри-ка ты, у тебя глаза поострее моих». Девочка направила трубу, и вдруг ее охватил безудержный смех. «Ой, дядя Чарли, они там заперли шестилапого! Ха-ха-ха! Он кружится, как белка в колесе!» Моряк выхватил трубу, и к смеху девочки присоединился его басистый хохот. «Вот это ловко! Ха-ха-хо! Смотри, смотри! Он взбирается на ступеньки, чтобы убежать от воды. Вода все время догоняет его. Ну и дела!» Остроумное использование силы шестилапого и тяжести его массивного тела до такой степени восхитило моряка, что он долго не мог оторваться от потешного зрелища. «Интересно, чем они кормят такую зверюгу? Может, рыбой?» — предположила девочка. Моряк и Элли начали гадать, каким образом подземным рудокопам удалось укротить такого страшного зверя, а сами наводили трубу то на луга с красными и желтыми травами, то на дальние коричневые холмы. Но остальные друзья взбунтовались, и пришлось уступить им место у окна. На льва зрелище не произвело большого впечатления, а то Тошка долго ворчал и взлаивал, весь дрожа от возбуждения. Кагикар выразила желание слетать на разведку в таинственную страну, чтобы потом рассказать друзьям, что она там узнает. Но, увидев под облаками темное движущееся пятно подозрительного вида, она благоразумно отказалась от своего намерения и очень хорошо сделала. Когда, сменив Кагикар, Элли посмотрела в отверстие, она вскрикнула от ужаса. Даже без трубы девочка увидела, что прямо на них летит крылатое чудовище, похожее на ящерицу, увеличенную в тысячи раз. Летающий ящер быстро приближался. Он взмахивал громадными кожистыми крыльями. Широкая пасть его была раздвинута, и в ней Среди длинных острых зубов трепетал красный язык. Желтые глаза величиной с тарелку были наполовину прикрыты непрозрачной оболочкой. Вид чудовища с черной спиной, с грязно-желтым чешуйчатым брюхом, под которым болтались сильные когтистые лапы, был очень внушителен. Но самым поразительным было то, что на спине этого чудовища сидел человек. «Клянусь водопадами!» — прошептал моряк вместе с Элли, следивший за полетом дракона. «Эти подземные рудокопы — лихие ребята. Подумать только, они сумели приручить шестилапого и эту миленькую птичку». Летевший на ящере человек в коричневом платье, в колпачке на голове, имел воинственный вид. У него было длинное, бледное лицо с крючковатым носом, крепко сжатые губы, огромные, широко расставленные черные глаза. И эти глаза с неумолимой злобой смотрели на Элли. Девочка вспомнила предупреждение Рамина о том, что подземные рудокопы не любят, когда за их жизнью подсматривают. Воздушный страж потянул из-за спины длинный лук. «Дядя, спасайся!» — взвизгнула девочка и бросилась на каменный пол, потянув за собой моряка. Это было сделано вовремя. Стрела прожужжала над их головами и, ударившись в противоположную стену коридора, разлетелась на куски. Татошка принес в зубах наконечник стрелы. Он был из закаленного железа, и острие его не притупилось даже от удара о камень. «Рифы и отмели!» — воскликнул моряк. «С этими подземными жителями опасно связываться. Плохо придется живунам и мигунам, если команда этого подземного корабля вздумает выбраться наверх. Однако не будем терять времени. Пошли дальше!» «Дядя Чарли! Мы же еще не все рассмотрели. Да и рудокоп улетел». «Улетел? Хм. Посмотрим». Одноногий моряк надел шапку на дорожную трость и сунул в отверстие, и шапка слетела, пробитая меткой стрелой. «Видела?» Как бы он не подобрался к окну вплотную. Не разговаривая и почти не дыша, путники оставили площадку и лишь после этого заговорили, перебивая друг друга, делясь впечатлениями от необычного приключения. «Да, действительно, страна чудес!» — воскликнул Чарли Блэк. «И чудеса ее неисчерпаемы!» Моряк зашагал вперед. Остальные последовали за ним. Через несколько сот шагов компания очутилась перед толстой, плотно закрытой дверью. Встреча со страшилой и железным дровосеком. «Мы недаром претерпели столько страху», — радостно молвил Чарли Блэк. «Ход действительно привел в тюремную башню». «Руби дверь, дядя Чарли», — сказала Элли. «Нельзя», — возразил моряк, — «нас услышат». Снаружи доносилась басистая речь деревянного капрала и визгливые голоса полицейских. Проделать проход надо было бесшумно. У Чарли Нужные инструменты были под рукой. Он просверлил рядом несколько отверстий, расширил дырку клинком ножа и заработал пилой. Через полчаса было выпилено квадратное отверстие, через которое мог пройти человек. «Элли», — сказал моряк, — «осторожно поднимись на площадку и скажи Страшиле и Дровосеку, что мы ждем их здесь, но пусть они спускаются так, чтобы не увидела стража». «А как же Дин, Геор и Фарамант?» — спросила девочка. «Весь гнев Урфина Джуса обрушится на них, и если Страшила и Железный Дровосек скроются...» Моряк Чарли сконфуженно почесал в затылке. «В самом деле я об этом не подумал. Что ты предлагаешь, Элли? Мне кажется, что Страшила и Дровосек должны еще немного потерпеть на постылой башне, пока мы не найдем способа выручить из тюрьмы наших верных товарищей. Но как это сделать, я не знаю. Может быть, Страшила что-нибудь сообразит?» «Ты права, девочка. И хотя мне трудно подниматься по лестницам, придется устроить общий совет». Элли медленно взбиралась по крутым ступенькам, а за ней в темноте ковылял Чарли Блэк, постукивая деревяшкой. Льва пришлось оставить внизу. Дыра в двери была слишком мала для его огромного тела. Вот и люк, ведущий на площадку. Девочка осторожно высунула голову, приложив палец к губам. Она боялась, как бы друзья, увидев ее, не закричали от радости. Ее опасения были напрасны. Железный Дровосек умел владеть собой. А Страшили сидение в карцере досталось дорого. От сырости подземелья краски полиняли на его лице, и он плохо видел и слышал, а разговаривать мог только шепотом. В данном положении это, впрочем, было кстати. Увидев Элли, Дровосек и Страшила ринулись было к ней, но, заметив позади моряка, остановились. Они знали Чарли Блэка по рассказам вороны, и все же ими овладело смущение. Чарли дружески приветствовал новых знакомых. В ответ Страшила шаркнул соломенной ножкой, а Дровосек снял с железной головы воронку и очень вежливо раскланялся. Черные глазки Каги-Кар так и сияли от гордости, ведь она... Ворона выполнила такое поручение, с которым вряд ли справился бы кто-нибудь другой. После горячих приветствий Элли заговорила о судьбе Дина, Геора и Фараманта. «Вы сейчас можете уйти с нами через подземный ход, но им тогда не сдобровать», — разъяснила девочка. Дровосек сказал: «Если они из-за нас погибнут, мое сердце разорвется от горя». Он заплакал, слезы скатились на челюсти, и челюсти сразу заржавели. Дровосек отчаянно замотал головой, не в силах сказать слова. К счастью, масленка была у его пояса. Страшила хотел смазать челюсти, но сослепу попал Дровосеку в ухо. Не скоро удалось ему сделать все как следует, и тогда Дровосек заговорил: «Страшила, пусти в ход свои мудрые мозги, придумай что-нибудь». Страшила грустно прошептал: «С моими мудрыми мозгами что-то неладно. Они отсырели, пока я висел в карцере». В разговор вмешалась Каги-Кар: «Фарамант и Дин Геор сидят в подвале на заднем дворе. К их окну есть ход из каморки повара. «Так это же превосходно!» — воскликнул Чарли Блэк и испуганно прикрыл себе рот рукой. «У меня есть вещь, которая принесет узникам освобождение. Весь вопрос в том, как ее передать». Он порылся в рюкзаке и вытащил стальную пилу. «Этой пилой можно перепилить любую решетку». «Да, но как ее доставить туда?» — прошептал Страшила. «Ах, если бы не испортились мои мудрые мозги! А сейчас мне ничего не идет в голову, и от этого мне очень плохо». Элли бросилась к Страшиле и начала гладить его, утешая: «Мой славный, не надо огорчаться, за тебя буду думать я». Наступило томительное молчание. Чтобы попасть во дворец и увидеть узников хотя бы через решетку окна, надо было выйти из тюремной башни, но дверь, ведущая наружу, охранялась дуболомами, а другой ход шел через подземную пещеру, где бродил шестилапый. Кто решится пройти там один? Положение казалось безвыходным. Неужели придется бросить Фараманта и Дина Геора на расправу жестокому Урфину? Кагикар встрепенулась. «Я снесу узникам пилу!» — воскликнула она. «Меня не удержат ни стены, ни решетки!» Предложение вороны показалось очень хорошим, но, увы, Кагикар не могла удержать в клюве пилу. Инструмент был слишком тяжел, он перетягивал голову вороны вниз, а потом выскальзывал из клюва. Все опять призадумались. Вдруг Элли подняла палец, призывая к вниманию. «Я придумала», — сказала она. И все радостно встрепенулись. «Дядя Чарли, ты спустишь меня отсюда на веревке». «Ты с ума сошла, девочка!» — проворчал моряк. «Сразу попасться в лапы охраны!» «Да нет же, дядя Чарли!» — возразила Элли. «Дуболомы сторожат только ту сторону двери, а на другую не обращают никакого внимания. Сам посмотри». «Но почему именно ты?» — спросил он. «Разве не может отправиться кто-нибудь из нас? А кто? Не ты же, не Страшила и не Железный Дровосек. Да вам и не пролезть между прутьями решетки!» — торжествующе закончила девочка. В рюкзачке Элли хранилось платье, подаренное ей доброй женой Према Кокуса. Элли была ростом со взрослых женщин волшебной страны, и платье как раз приходилось ей в пору. Оно было не голубое, а зеленое, потому что жена Кокус была родом из изумрудной страны и не потеряла любви к зеленому цвету. Элли переоделась. Чарли Блэк достал из своего универсального рюкзака кисточку и черную тушь, провел морщины по ее лбу, щекам, подбородку, и через 3 минуты перед ними стояла похожая фермерша изумрудной страны. «Клянусь пальмами, Курукусу!» — воскликнул Чарли. «Тебя не узнает ни один шпион в мире. Но подожди, тебе нужен предлог, чтобы идти в город». «Я уже придумала предлог, не беспокойся». Моряк опоясал Элли под мышками широкой лямкой, а к лямке привязал хорошую бечевку. Элли взяла корзинку и протиснулась между прутьями, поддерживающими кровлю. Дровосек караулил противоположную сторону. Никто из дуболомов не собирался отправиться обходом вокруг башни. Моряк медленно спускал Элли, а та упиралась руками в изрытый непогодами и временем бок башни. Наконец она коснулась ногами земли. Смелая девочка сбросила лямку, которую моряк тотчас втянул наверх, послала дяде воздушный поцелуй и неторопливо пошла по дороге. Чарли Блэк следил за ней с бьющимся сердцем и успокоился лишь тогда, когда Элли достигла дороги, вымощенной желтым кирпичом, и помахала ему рукой. Элли не сразу пошла в город. Свернув на полянку, она набрала корзинку прекрасных крупных ягод, а драгоценную пилку спрятала на самое дно. После этого она двинулась в путь и смело постучала в городские ворота. Корзинка с ягодами, собранными будто бы для Урфина Джуса, послужила ей пропуском. Элли шла по улицам, когда-то блиставшим изумрудами и переполненным нарядной толпой. Как теперь здесь было пусто и угрюмо и скучно. Во дворце ей показали, как пройти на кухню. Толстяк Балуоль не узнал Элли в ее новом виде, а узнав, страшно обрадовался. Элли просидела в его каморке до ночи, а потом повар провел ее к окну камеры, где были заключены Дин Геор и Фарамант. Окно, к счастью, оказалось незастекленным. Элли начала звать спящих. Добудиться их оказалось не так-то легко, потому что люди с чистой совестью спят крепко даже на тюремной койке. Первым проснулся Фарамант. Он растолкал Дина Геора. Друзья страшно обрадовались, узнав, что свобода явилась к ним в виде Элли с стальной пилкой. Тюремщик находился в коридоре за дверью, мешать было некому, и заключенные, вставая поочередно один к другому на спину, заработали пилкой. Через 10 минут прутья решетки были перепилены. Первым вылез Дин Геор, опираясь на спину Фараманта. Но как выбраться стражу ворот, если в камере не было ни стола, ни стульев, а железные кровати крепко привинчены к полу, и на них ни простынь, ни одеял? «Как же быть?» — шептал Дин Геор, наклоняясь к окну. «Никакой веревки!» «Никакой веревки!» — насмешливо повторил Фарамант. «Эх ты, борода! А про свою бороду забыл?» «А ведь и вправду я про бороду забыл!» — обрадованно согласился Дин Геор. Он опустил пышную бороду в окно, и страж ворот, вцепившись в ее пряди и упираясь ногами в стену, полез наверх. Дин Геор заскрипел зубами от напряжения, но выдержал, и оба друга бросились горячо обнимать свою спасительницу Элли. Повар вывел компанию через заднюю калитку в ограде дворца, и все трое оказались на улице. Выйти обычным путем из города было невозможно, так как ворота зорко охранялись дуболомами и полицией. Пришлось перебраться через стену. Зайдя на одну из окрестных ферм, Фарамант пошептался с хозяином, и после разговора тот отправил двух своих молодых быстроногих сыновей на северо-запад, а сам пошел к соседу. Встреча всех друзей была назначена во враге, где начинался подземный ход. Туда и повела Элли освобожденных ею пленников. Когда девочка и ее спутники поравнялись с башней. Фарамант трижды крикнул совой, а Элли помахала корзинкой. Это был сигнал, что предприятие удалось, и оставшиеся на площадке друзья могут покинуть ее. В ответ донесся крик кукушки, сигнал услышан и понят. Элли, Дин Геор и Фарамант явились к месту свидания первыми, счастливо избежав встречи с дуболомами и полицейскими. Утром Руфу Билану стало известно об исчезновении сразу четырех пленников. По его приказу свора полицейских пустилась на поиски. Они рыскали по фермам вблизи города и допрашивали людей. Сверх ожиданий те оказались словоохотливыми и рассказывали поимщикам, что беглецы рано утром прошли на северо-запад, очевидно, рассчитывая найти убежище в желтой стране. Два взвода дуболомов и три десятка полицейских отправились в указанном направлении. Солдаты мчались по твердой дороге, громыхая ногами, налетая друг на друга, падая. Полицейские стреляли камнями из рогаток в придорожные кусты, едва только замечали там малейшее движение. Время от времени начальник полиции, который сам возглавлял погоню, забегал в придорожные домики и расспрашивал про беглецов. Заранее подученные гонцами Фараманта обитатели домиков отвечали: «Они прошли здесь часа три назад, два часа назад, час назад». Рвение преследователей возрастало. Им казалось, что добыча уже близка, но они пробегали милю за милей, а дорога впереди по-прежнему оставалась пустынной. Полицейские окончательно рассвирепели. Впереди них со свистом неслась туча камней, выпущенных из рогаток. А потом случилось вот что. Начальник полиции вырвался вперед, и ошалелые подчиненные, приняв своего начальника за беглеца, осыпали его таким градом увесистых осколков кирпича, что переломали ему руки и ноги и отбили голову. Подбежав к упавшему с криками торжества, полицейские и дуболомы вдруг остановились. Что делать дальше? Они не знали, а приказывать было некому. Собрав обломки своего командира, отряд вернулся в столицу. Один из полицейских доложил главному государственному распорядителю о том, что произошло. Руф Билан побледнел от ужаса. До того он еще надеялся, что беглецов поймают, и тогда происшествие можно будет скрыть от короля. Теперь приходилось сознаться, что пленники, которыми так дорожил Урфин Джюс, вырвались на свободу. Больше того, погиб начальник полиции, которого правитель очень ценил за усердие и ловкость. Выслушав доклад, Урфин угрюмо промолвил: «Не сомневаюсь, что это штучки проклятой девчонки, маленькой феи Элли. И беглецы скрылись?» «Бесследно, могущественный король изумрудного короче», рявкнул обозленный Джус. «Слушаюсь. Хуже всего то, что преследователей, как видно, направили по ложному пути. Это был целый заговор». Начальника полиции Урфин восстанавливать не стал, и повар Блуоль бросил его остатки в плиту. Они горели очень жарко. Удостоверившись, что Элли освободила Дина, Геора и Фараманта, Чарли Блэк повел порученную ему компанию вниз. Все старались как можно меньше шуметь. Железный дровосек с трудом протиснулся сквозь узкую дыру в двери, а ослабевшего страшилу протащили, окончательно помяв его кафтан. Лев встретил друзей после долгой разлуки с восторгом. Вид страшилы, слабого, почти ослепшего и оглохшего, расстроил льва до слез. Но тратить время на излияние нежных чувств не приходилось, надо было спешить. Дровосек на всякий случай вооружился крепкой железной полосой, которую выломал из лестничных перил. Приближаясь к окну в царство подземных рудокопов, Чарли Блэк предупредил спутников об осторожности. Кто знает, может быть, страж, летающий на драконе, дожидается появления дерзких соглядатаев, чтобы пустить в них меткую стрелу. Но, войдя на площадку, откуда он и Элли еще вчера увидели картину странной чужой жизни, моряк ахнул от изумления. Окно было наглухо заделано. Рудокопы так плотно вбили в него круглый кусок скалы, что не осталось ни одной щелки. Шестилапого в пещере не оказалось. То ли он отлеживался в лабиринте скалистых коридоров после вчерашнего боя, то ли здесь успели побывать подземные рудокопы и поймали зверя. А сколько еще других шестилапых могло таиться во мраке обширного подземелья? Но теперь моряк не боялся встречи со зверем. Железный дровосек живо расправился бы с ним. Чарли Блэк опасался другого. Не устроили бы рудокопы засады на их пути. Он только тогда вздохнул свободно, когда в рассвете раннего утра увидел Элли, Дина, Геора и Фараманта. Прежде чем предпринимать что бы то ни было, следовало заняться страшилой. С ним дело обстояло очень плохо. Одежда свергнутого правителя порвалась, из дырок лезла сопревшая, свалявшаяся солома, черты лица почти изгладились, и скверно было с мозгами. Сырость подвала оказала на них вредное действие. Элли принялась за дело. Она сняла со страшилой голову и повесила сушить на высокой ветке, где ее обдувало ветерком и грело жарким солнышком. Она заштопала одежду страшилы, выстирала в ручейке и развесила по кустам. Когда все было готово, Элли набила кафтан, штаны и сапоги свежей соломой, которую Фарамант принес с соседнего поля, прикрепила голову с присохшими мозгами, затем достала краски, кисточку и начала рисовать глаза. Глаза тотчас замигали, заулыбались. «Все испортишь!» — сердито закричала Элли. «Его!» — прошептал страшила. «Ае-рее-от!» Что означало «ничего, давай скорее рот». Наконец рот тоже был готов. Радостный страшила пустился в пляс. «Эй-ге-ге-го!» «Элли опять спасла меня! Я снова с Элли! «Эй, гей, гей, го! Я снова, снова!» Тут вдруг Страшила спохватился, что он теряет свое достоинство правителя, танцуя в присутствии подданных, и боязливо взглянул на Дина Геора и Фараманта, но те деликатно отвернулись и сделали вид, что поглощены серьезным разговором. Страшила вздохнул с облегчением. Общее веселье еще увеличилось, когда моряк Чарли принес Страшиле превосходную трость из красного дерева. Он успел сделать ее, пока Элли лечила Страшилу. «Страшила, оперся на трость, выпятил соломенную грудь и важно заговорил: «Друзья мои, Страшила мудр по-прежнему, и вот вам доказательство. У меня в голове появились великие мысли. Для борьбы с Урфином у нас нет оружия, и сделать его могут только мигуны. Но мигуны живут в фиолетовой стране, а фиолетовая страна не изумрудная. И я полагаю так, что когда ты находишься в одной стране, в другой тебя в это время нет. Какой же из всего этого вывод? Мы должны отправиться в фиолетовую страну». Дружные аплодисменты были ответом на замечательную речь Страшилы. Лев одобрительно зарычал, а Татошка громко залаял.